Стивен Кинг. «Мясорубка». Читает для вас Артем Назаров. Офицер полиции Хантон добрался до фабрики прачечной как раз в тот момент, когда от нее отъезжала машина скорой. Медленно, без воя сирены и мигалок. Дурной знак. Внутри в конторе толпились люди, многие плакали. В самой же прачечной не было ни души. А в самом дальнем конце помещения все еще работали огромные автоматические стиральные машины. Хантону это очень не понравилось. Толпа должна быть на месте происшествия, а не в офисе. Так уж повелось. Животное под названием «человек» испытывало врожденное стремление любоваться останками. Стало быть, дела очень плохи. И Хантон почувствовал, как защемило у него в животе. Так случалось всегда, когда инцидент бывал серьезным. Очень серьезным. И даже 14 лет службы, связанных с уборкой человеческих останков с мостовых и улиц, а также с тротуаров возле очень высоких зданий, не смогли отучить желудок Хантона от этой скверной привычки. Точно в нем гнездился какой-то маленький дьяволенок. Мужчина в белой рубашке увидел Хантона и нерешительно двинулся ему навстречу. Бык, а не парень. С головой, глубоко ушедший в плечи, с ногами и щеками, покрытыми мелкой сетью полопавшихся сосудов, то ли от высокого кровяного давления, то ли от слишком частого общения с бутылкой. Он попытался сформулировать какую-то мысль, но обе попытки оказались неудачными, и Хантон, перебив его, спросил: «Вы владелец? Мистер Гартли?» «Нет, нет, я Стэннер, прораб». «Господи, это же просто...» Хантон достал блокнот. «Пожалуйста, покажите, где это произошло, и расскажите, как именно». Казалось, Стэннер побледнел еще больше. Красноватые пятна на носу и щеках стали ярче и походили теперь на родимые. «А я должен?» Хантон приподнял брови. «Боюсь, что да. Мне звонили и сказали, что все очень серьезно». «Серьезно?» Похоже, Стэннер старался справиться с приступом тошноты. Кадык так и заходил вверх и вниз, словно игрушечная обезьянка на палочке. «Погибла миссис Фраули, господи, какой ужас! И Билла Шертли как назло не было!» «А как именно это случилось?» «Пойдемте, покажу», — сказал Стэннер и повел Хантона вдоль ряда ручных прессов, аппарата для складывания рубашек, а потом остановился возле стиральной машины и поднес дрожащую руку ко лбу. «Дальше сами, офицер. Я не могу снова смотреть на это. У меня от этого просто не могу, и все. Вы уж извините». Хантон прошел вперед, испытывая легкое чувство презрения к этому человеку. Содержат какую-то фабричку с жалким изношенным оборудованием, увиливают от налогов, пропускают горячий пар по всем этим трубам, работают с вредными химическими веществами без должной защиты, и в результате рано или поздно несчастный случай. Кто-нибудь ранен или умирает, а они, видите ли, не могут на это смотреть. Не могут... И тут Хантон увидел. Машина все еще работала. Никто так и не потрудился выключить ее. При ближайшем рассмотрении она оказалась ему знакома. Полуавтомат для сушки и глажения белья фирмы Хадли Уотсон, модель номер 6. Вот такое длинное и нескладное название. Люди, работающие в этом пару и сырости, придумали ей лучшее имя – мясорубка. Секунду-другую Хантон смотрел на все это точно завороженный. Затем с ним случилось то, чего уже не случалось на протяжении 14 лет безупречной службы в полиции. Он поднес трясущуюся руку ко рту, и его вырвало. «Ты почему почти ничего не ел?» — спросил Джексон. Женщины ушли в дом, гремели там тарелками и болтали с детьми, а Джон Хантон и Марк Джексон остались сидеть в саду в шезлонгах возле дымящегося ароматного барбекю. Хантон улыбнулся краешками губ. Он не съел ни крошки. «День выдался тяжелый», — ответил он. «Хуже еще не бывало». «Автокатастрофа?» «Нет. Несчастный случай на производстве». «Много крови?» Хантон ответил не сразу. Лицо его исказило страдальческая гримаса. Он достал пиво из стоявшего рядом дорожного холодильника, открыл бутылку и, не отрываясь, выпил половину. «Полагаю, у вас в колледже профессура не слишком знакома с фабриками прачечными?» Джексон хмыкнул. «Отчего же? Лично я очень даже знаком. Как-то студентом ишачил все лето, подрабатывая в прачечной». «Тогда тебе должна быть известна машина под названием «полуавтомат для скоростного глажения и сушки».» Джексон кивнул. «Конечно. Через нее прогоняют мокрое белье, в основном простыни и скатерти. Большая, длинная такая машина». «Совершенно верно», — сказал Хантон. «И вот в нее угодила женщина по имени Адель Фраули. В прачечной под названием «Блю Риббон». Ее туда затянуло». Джексон побелел. «Но этого просто не могло случиться, Джонни. Технически невозможно. Там имеется предохранительное устройство, рычаг безопасности. Если женщина, подающая белье на сушку, вдруг нечаянно сунет туда руку, оно тут же срабатывает и выключает машину. По крайней мере, так было на моей памяти». «На этот счет и закон существует», — кивнул Хантон. «И тем не менее несчастье произошло». Хантон устало закрыл глаза, и в темноте перед его мысленным взором снова возникла скоростная сушилка Хадли Уотсон, модель номер 6. Длинная прямоугольной формы коробка размером 30 на 6 футов. С того конца, где осуществляется подача белья, непрерывной лентой ползет полотно, над ним под небольшим углом предохранительный рычаг. Полотняная лента конвейера с размещенными на нем сырыми и измятыми простынями приводится в движение 16 огромными вращающимися цилиндрами, которые и составляют основу машины. Сначала белье проходит над 8 цилиндрами сверху, потом под 8 снизу, сжимаясь между ними точно тоненький ломтик ветчины между двумя кусочками разогретого хлеба. Температура пара в цилиндрах может достигать 300 градусов по Фаренгейту, это максимум. Давление на ткань, разложенную на ленте конвейера, составляет около 200 фунтов на каждый квадратный фут белья. Таким образом, оно не только сушится, но и разглаживается до самой последней мелкой складочки. И вот, неким непонятным образом, туда затянула миссис Фраули. Стальные детали, а также цилиндры с асбестовым покрытием были красными, точно свежеокрашенный амбар, а пар, поднимавшийся от машины, тошнотворно попахивал кровью. Обрывки белой блузки и синих джинсов миссис Фраули, даже клочки бюстгальтера и трусиков, выбросила из машины на дальнем ее конце футах в 30. Более крупные клочья ткани, забрызганные кровью, были с чудовищной аккуратностью разглажены и сложены автоматом. Но даже это еще не самое худшее. «Машина пыталась сложить и разгладить все», — глухо произнес Хантон, чувствуя во рту горьковатый привкус. «Но ведь человек — это тебе не простынка, Марк. И то, что осталось от нее...» Подобно Стеннеру, незадачливому прорабу, он никак не мог закончить фразы. «Короче, ее выносили оттуда в корзине», — тихо добавил он. Джексон присвистнул. «Ну и кому теперь намылят шею? Хозяину прачечной или государственной инспекционной службе?» «Пока не знаю», — ответил Хантон. Чудовищная картина все еще стояла перед глазами. Машина-мясорубка, постукивая, шипя и посвистывая, гнала себе ленту конвейера. С бортов, выкрашенных зеленой краской, стекали потоки крови. И еще этот запах. Жуткий запах пригорелой плоти. «Все зависит от того, кто дал добро на этот долбанный рычаг безопасности, а также от конкретных обстоятельств происшествия. Ну а если виноват управляющий, выпутаться они смогут, ты как считаешь?» Хантон мрачно усмехнулся. «Женщина умерла, Марк. Если Тартли и Стеннер экономили на технике безопасности, на текущем ремонте и поддержании этой гладилки в нормальном состоянии, им светит тюрьма. И неважно, кто из их дружков сидит в городском совете, все равно не поможет. А ты считаешь, они экономили?» Хантон вспомнил помещение «Блю Риббон», плохо освещенное, с мокрыми и скользкими полами, старым изношенным оборудованием. «Полагаю, что да», — тихо ответил он. Они поднялись и направились к дому. «Держи меня в курсе дела, Джонни», — сказал Джексон. Все же любопытно, как будут дальше развиваться события. Но Хантон заблуждался относительно машины мясорубки. Ей, фигурально выражаясь, удалось выйти сухой из воды. Гладилку полуавтомата осматривали 6 независимых государственных экспертов деталь за деталью, и все они сошлись во мнении, что механизм абсолютно исправен. Предварительное следствие вынесло вердикт – смерть в результате несчастного случая. После слушаний совершенно потрясенный Хантон припер, что называется, к стенке одного из инспекторов – Роджера Мартина. Этот Мартин был та еще штучка. Словно высокий бокал, воды в котором не больше, чем в низеньком, слишком уж толстое двойное дно. Хантон задавал ему вопросы, а он поигрывал шариковой ручкой. «Ничего, с этой машиной абсолютно все нормально?» «Абсолютно», — ответил Мартин. «Ну, естественно, вся загвоздка, вся суть, так сказать, дела сводилась к рычагу безопасности. Его проверили самым тщательным образом, и выяснилось, что он находится в прекрасном рабочем состоянии. Вы же сами слышали свидетельские показания миссис Джиллиан. Должно быть, миссис Фраули слишком далеко засунула руку. Правда, этого никто не видел, все были заняты работой. Она закричала, ладонь уже исчезла из виду, через секунду машина затянула всю руку до плеча, женщина пыталась высвободить ее вместо того, чтобы просто отключить машину. Дело ясное, паника. Правда, одна из работниц, миссис Кин, утверждает, что пыталась выключить, но, очевидно, от волнения перепутала кнопки, и было уже слишком поздно. Тогда выходит всему причиной этот злосчастный рычаг. Он просто не мог быть исправен, — решительно заявил Хантон. Но разве что только в том случае, если она положила руку не под него, а сверху. Такого просто быть не может. Над этим самым рычагом заслонка из нержавеющей стали. И сам рычаг был абсолютно исправен и подключен к мотору. Стоит ему опуститься, и мотор в тот же миг отключается. Тогда как же такое могло произойти, скажите на милость? Понятия не имею. Мы с коллегами пришли к выводу, что погибнуть миссис Фраули могла только в одном случае, а именно, если бы свалилась на конвейер сверху. Но ведь, когда все это произошло, она стояла на полу, причем обеими ногами. И сей факт подтверждает целая дюжина свидетелей. «Стало быть, вы описываете нечто невероятное, чего никак не могло произойти в действительности», — сказал Хантон. «Нет, отчего же? Просто мы не совсем понимаем, как это произошло». Тут Мартин умолк, затем после паузы добавил. «Я вам вот что скажу, Хантон, раз уж вы воспринимаете все это так близко к сердцу. Только никому больше ни слова. Все равно все буду отрицать. Знаете, не понравилась мне эта машина. Она... Короче, мне почему-то показалось, что она над нами смеется. За последние лет 5 мне пришлось проверить больше дюжины таких гладилок. Некоторые из них пребывали в столь прискорбном состоянии, что я бы и собаку без поводка к ним не подпустил. Но законы штата смотрят на такие вещи довольно снисходительно. И потом эти гладилки были всего лишь машинами, но это прям привидение какое-то. Не знаю почему, но ощущение возникло именно такое. Если б удалось придраться хоть к чему-нибудь, найти хотя бы одну мелкую неисправность, я бы тут же приказал закрыть ее. Похоже на безумие, верно? Знаете, и я то же самое чувствовал. Позвольте рассказать об одном случае в Милтоне, сказал инспектор Мартин. Снял очки и начал протирать их краешком жилета. Было это 2 года тому назад. Какие-то ребята вынесли на задний двор старый холодильник. Потом нам позвонила женщина и сказала, что в него попала ее собачка. Дверца захлопнулась, и животное задохнулось. Мы уведомили о происшествии полицию. Они отправили туда своего человека. Славный, видно, был парень, очень жалел ту собачонку. Погрузил ее в пикап прямо вместе с холодильником и на следующее утро вывез на городскую свалку. А в тот же день чуть попозже звонит другая женщина, что жила по соседству, и заявляет о пропаже сына. «О, Господи!» – пробормотал Хантон. Холодильник находился на свалке, и в нем нашли ребенка, мертвого. Такой чудесный был мальчуган, тихий, послушный, если верить матери. Она утверждала, что сынишка не имел привычки садиться в машину к незнакомым людям или играть в пустых холодильниках. Однако же в этот почему-то залез. и мы списали на несчастный случай. Думаете, этим дело и кончилось?» «Думаю, да», — сказал Хантон. «Так вот, ничего подобного. На следующий день работник свалки пошел к этому злосчастному холодильнику снять с него дверцу, так предписывает распоряжение городских властей за номером 58 о порядке содержания предметов на городских свалках». Мартин бросил на собеседника многозначительный взгляд. «Так вот, работник нашел внутри 6 мертвых птичек. Чайки, воробьи, одна малиновка. И еще сказал, что когда выгребал их оттуда, дверца вдруг захлопнулась, сама по себе, и прищемила ему руку. Бедняк так и взвыл от боли. И сдается мне, что машина-мясорубка из Blue Ribbon того ж сорта штучка. И мне это страшно не нравится, Хантон». Они стояли и молча смотрели друг на друга в опустевшем вестибюле здания городского суда в 6 кварталах от того места, где гладильная машина-полуавтомат фирмы Hadley Watson модель номер 6, пыхтя парами и постукивая, трудилась над выстиранным бельем. Прошла неделя, и несчастный случай в прачечной стал постепенно забываться. Его вытеснила из головы Хантона рутинная полицейская работа, и вспомнил он о нем лишь, когда они вместе с женой зашли к Марку Джексону сыграть партию в вист и выпить пиво. Джексон приветствовал его со словами: «Послушай, Джонни, а тебе никогда не приходило в голову, что в ту машину в прачечной могли вселиться злые духи?» «Что?» – растерянно заморгал Кантон. «Ну, та скоростная гладилка из Blue Ribbon. Тут явно прослеживается какая-то связь». «Какая еще связь?» – насторожился Хантон. Джексон протянул ему номер вечерней газеты и ткнул пальцем в заметку, напечатанную на второй странице. В ней говорилось, что в прачечной Blue Ribbon произошел несчастный случай. Гладильная машина-полуавтомат обварила паром 6 женщин, работавших на подаче белья. Инцидент произошел в 15:45 и приписывался внезапному подъему давления пара в котельной. Одну из работниц, миссис Аннет Джиллиан, отправили в городскую больницу с ожогами 2-й степени. «Странное совпадение», – пробормотал Хантон, и в памяти вдруг всплыли слова инспектора Мартина, столь зловеще прозвучавшие в пустом помещении суда. «Не машина, а прям привидение какое-то». И тут же вспомнился рассказ о собачке, мальчике и птичках, погибших в старом холодильнике. В тот вечер он играл в карты из рук вон скверно. Миссис Джиллиан полулежала, привалившись спиной к подушкам, и читала тайны экрана, когда к ней в палату зашел Хантон. Одна рука у женщины была забинтована полностью, часть шеи закрывал марлевый тампон. В палате на 4 койки у нее была всего одна соседка, молоденькая женщина с бледным лицом. Она крепко спала. Завидев синюю форму, миссис Джиллиан сперва растерялась, затем выдавила робкую улыбку. «Если вы к миссис Черников, то она сейчас спит, зайдите попозже. Ей только что дали лекарство и...» «Нет, я к вам, миссис Джиллиан». Улыбка на лице женщины тут же увяла. «Я здесь, так сказать, неофициально, просто любопытно узнать, что произошло с вами в прачечной». Он протянул руку. «Джон Хантон». Жест и слова были выбраны безошибочно. Лицо миссис Джиллиан так и расцвело в улыбке, и она робко ответила на рукопожатие необожженной рукой. «Всегда рада помочь полиции, мистер Хантон. Спрашивайте». «О, Господи, а я уж испугалась. Подумала, мой Энди опять чего в школе натворил». «Расскажите подробно, как все произошло». «Ну, мы прогоняли через гладилку простыни, и вдруг она как пыхнет паром. Так мне во всяком случае показалось. Я уж собиралась домой, думала, вот приду, выголю собачку, а тут вдруг бах! Точно бомба какая взорвалась. И пар кругом, один пар. И такой шипящий звук, просто ужасно». Уголки губ, растянутые в улыбке, жалобно задрожали. «Такое впечатление, словно эта гладилка дышит, как дракон. И наш Альберта, ну, Альберта Кин, вдруг как закричит: взрыв, взрыв! И все сразу забегали, закричали. А Джинни Джейсон начала верещать, что ее обварила. И я тоже побежала и вдруг упала. Просто не поняла тогда, что и меня сильно обожгло. Слава богу, еще так обошлось. Могло быть куда как хуже. Горячий пар под 300 градусов». «В газете писали, что была повреждена линия подачи пара. Что это означает?» «Ну, трубы, что проходят над головой, они подают пар в такой гибкий шланг, а уже оттуда он поступает в машину. Джо, то есть мистер Стеннер, сказал, что должно быть из котла произошел выброс. Давление поднялось, вот линия и не выдержала». Хантон не знал, о чем спрашивать дальше, и уже собрался было уходить, как вдруг женщина нехотя добавила. «Прежде такого с машиной никогда не случалось. Только последнее время. То пар, то этот ужасный, просто жуткий случай с миссис Фраули, Господь да упокой ее душу, ну и всякие другие мелкие происшествия. То вдруг платье у Эсси попало в приводную цепь, тоже могло кончиться плохо, но она молодец, сообразила, тут же скинула его. То вдруг болт какой-то отвалится или еще чего. И Херб Даймонд, это наш мастер по ремонту, так он с ней прям замучился. То вдруг простыня застрянет между цилиндрами. Джордж говорит, это все потому, что в стиральные машины кладут слишком много отбеливателя. Но ведь прежде такого никогда не случалось. И теперь наши девочки просто боятся на ней работать. Эсси говорит, что там застряли кусочки Адель Фраули, и что работать на ней просто кощунство, что-то вроде того. Ну, будто бы на этой машине лежит проклятие. С тех самых пор, как Шерри порезала руку о скобу. «Шерри?» – переспросил Хантон. «Да, Шерри Квеллет. Хорошенькая такая девочка, пришла к нам после школы. И работница старательная, только немного неуклюжая. Ну, знаете, как это бывает с совсем молоденькими девушками?» «Так она палец порезала? Что было?» «Да, ничего особенного. У машины имеются такие скобы, придерживают ленту конвейера. И Шерри как раз возилась с этими скобами, хотела немного ослабить натяжение, потому как мы собирались загрузить плотную толстую ткань, ну и, наверное, размечталась о каком-нибудь парне. Порезала палец глубоко так, прям все кругом было в крови». На лице миссис Джиллиан вдруг возникло растерянное выражение. «А потом, как раз после этого случая, и стали выпадать болты. А потом, примерно через неделю, несчастье с Адель. Словно машина попробовала вкус крови, и он ей понравился. Вообще-то женщинам вечно лезет в голову разная чепуха, верно, офицер Хантон?» «Хантон», — рассеянно поправил ее Джон, глядя пустым взором в потолок. По иронии судьбы, он в тот же день повстречался с Марком Джексоном в маленькой прачечной автомате, что находилось неподалеку от их домов, и именно там, между полицейским и профессором английской литературы, состоялась прелюбопытнейшая беседа. Они сидели рядом в пластиковых креслах, а их одежда вертелась за стеклами в барабанах стиральных машин, которые приводились в действие брошенной в щель монетой. На коленях у Джексона лежал томик избранных произведений Милтона, но он совершенно забыл о великом поэте и внимал Хантону, который поведал ему о происшествии с миссис Джиллиан. Наконец Хантон закончил, и Джексон сказал: «Помнишь, я говорил тебе, а не может так быть, что эта машина-мясорубка заколдована? Конечно, то была лишь шутка, но только наполовину. И сейчас мне хочется задать тот же вопрос». «Да нет», — пробурчал Хантон, — «глупости все это». Джексон наблюдал за тем, как крутится за стеклянным окошком белье. «Заколдованное — это плохое слово. Не совсем точное. Скорее всего, в нее вселились злые духи. На свете существует немало способов вселить демонов куда угодно, и ровно столько же изгнать их оттуда. Ну, взять хотя бы золотой сук Фрейзера, там описано немало подобных примеров. В сказках о друидах, в ацтекском фольклоре тоже. Есть и более древние упоминания о подобных случаях еще со времен Египта. И практически все они объединены хотя бы одним общим и обязательным условием. Для того, чтобы вселить демона в неодушевленный предмет, нужна кровь девственницы». Он покосился на Хантона. «Миссис Джиллиан сказала, все неприятности начались после того, как эта самая Шерри Квеллет поранила руку, верно?» «Да будет тебе», — сказал Хантон. «Ну, согласись, эта девушка вполне отвечает условиям», — улыбнулся Джексон. «Прямо сейчас все брошу, поеду к ней и спрошу», — сказал Хантон и тоже улыбнулся краешками губ. «Так и вижу эту картину. Здравствуйте, мисс Квеллет, офицер полиции Джон Хантон. Я тут провожу одно небольшое расследование, выясняю, не вселились ли в гладильную машину демоны, и хотел бы знать, девственница вы или нет. Как считаешь, успею я сказать Сандре с детишками прощайте перед тем, как меня упекут в психушку, а?» «Готов поспорить, ты все равно примерно тем и кончишь», — — заметил Джексон, но уже без улыбки. «Я серьезно, Джонни. Эта машина чертовски меня пугает, хоть я ни разу и не видел ее». «Кстати», — заметил Хантон, — «а ты не мог бы рассказать об остальных обязательных условиях?» Джексон пожал плечами. «Ну, прям так сходу, пожалуй, не смогу. Надо посидеть за книжками. Взять, к примеру, колдовские зелья. У англосаксов их изготавливали из грязи, взятой с могилы или из глаза жабы. В европейских снадобьях часто фигурирует рука славы или, проще говоря, рука мертвеца. Или же один из галлюциногенов, используемых на ведьминских шабашах. Обычно это белладонна или же производная псилоцибина. Могут быть и другие». «И ты считаешь, что все это могло попасть в гладильный автомат Blue Ribbon? Господи, Марк, да я руку готов дать на отсечение, что здесь в радиусе 500 миль нет ни одного стебелька белладонны. Или ж ты думаешь, что кто-то оторвал руку какому-нибудь дядюшке Фредди и сунул ее в эту треклятую гладилку? Если 700 обезьян засадить на 700 лет запечатание на пишущей машинке, знаю, знаю, одна из них непременно напишет собрание сочинений Шекспира», — мрачно закончил за него Хантон. «Иди ты к дьяволу, Марк. Нет, лучше дойди до аптеки на той стороне улицы и наменяй там еще 20-центовиков для стиральной машины». Джордж Стеннер потерял в мясорубке руку, и этому сопутствовали самые странные обстоятельства. В понедельник в 7 часов утра в прачечной не было никого, если не считать Стеннера и Херба Даймента, мастера по ремонту оборудования. Дважды в год они проводили профилактические работы, смазывали подшипники мясорубки перед тем, как открыть фабрику прачечную в обычное время в 7:30. Даймент находился у дальнего ее конца, смазывал 4 вспомогательных подшипника и размышлял о том, какие неприятные ощущения вызывает у него в последнее время общение с этим механизмом. Как вдруг мясорубка ожила. Он как раз приподнял 4 полотняные ленты на выходе, чтобы добраться до мотора, находившегося под ними. Как вдруг ленты дрогнули и поползли у него в руках, сдирая кожу с ладони и затягивая его внутрь. За секунду до того, как руки его оказались бы втянутыми в машину, он резким рывком освободился. «Какого черта?» – завопил он. «Вырубите эту гребаную хреновину!» И тут Джордж Стеннер закричал. Это был жуткий, леденящий душу крик, вернее, даже вой, разом наполнивший все помещение, эхом отдающийся от металлических ликов стиральных автоматов, от усмехающихся пастей паровых прессов, от пустых глазниц огромных сушилок. Стеннер широко втянул раскрытым ртом воздух и снова закричал: «О, Господи Иисусе, меня затянуло! Затянуло!» Тут из-под барабанов повалил пар, колесики стучали и вертелись, казалось, что помещение механизма вдруг прорвало криком, и потайная жизнь, доселе крывшаяся в них, вдруг вырвалась наружу. Даймент опрометью бросился к тому месту, где только что находился Стеннер. Первый барабан уже зловеще окрасился кровью, Дамин тихо застонал, горло у него перехватило, а мясорубка завывала, стучала, шипела. Непосвященному свидетелю происшествия могло бы показаться, что Стеннер просто стоит над машиной, склонившись под несколько странным углом, но даже непосвященный свидетель непременно заметил бы затем, что лицо его побелело, как мел, глаза выкачаны из орбит, а рот перекошен в протяжном болезненном крике. Рука уже исчезла под рычагом безопасности и первым барабаном, рукав рубашки был оторван полностью до самого плеча, а верхняя часть руки как-то неестественно искривилась, и из нее хлестала кровь. «Выключи!» – прохрипел Стеннер, и тут хрустнула и сломалась плечевая кость. Даймонд ударил ладонью по кнопке, мясорубка продолжала стучать, рычать и вертеться. Не веря своим глазам, Даймонд бил и бил по этой кнопке безрезультатно. Кожа на руке Стеннера натянулась и стала странно блестящей. Вот сейчас она не выдержит, порвется, ведь барабаны продолжали вертеться. При этом, как ни странно, Стеннер не терял сознание и продолжал кричать. И Даймонду почему-то вспомнилась сценка из мультфильма, где на человека наезжает паровой каток и раскатывает его в тоненький листик. «Предохранитель!» — взвыл Стеннер. Голова его клонилась все ниже. Машина неумолимо затягивала человека в свою утробу. Даймонд развернулся и кинулся в бойлерную. Крики Стеннера подгоняли его точно злые духи. В воздухе стоял смешанный запах крови и пара. Слева на стене находились три тяжелых серых шкафа с пробками от всей электросистемы прачечной. Даймонд начал распахивать дверцы одну за одной и выдергивать подряд все длинные керамические цилиндры, отбрасывая их через плечо. Сперва вырубился верхний свет, затем и сам бойлер с тихим умирающим завыванием. А мясорубка все продолжала вертеться. Крики Стеннера превратились в булькающие, захлебывающиеся стоны. Тут на глаза Даймонду попался пожарный топорик, висевший на стене в застекленном шкафу. Тихо причитая, он схватил его и выбежал из бойлерной. Руку Стеннера сжимало уже до плеча. Еще секунда, и голова, и неуклюже изогнутая шея будут раздавлены. «Не получается», — пробормотал Даймонд, размахивая топориком. «Господи, Джордж, что ж это такое? Я не могу, не могу!» Машина несколько умерила прыть. Лента выплюнула остатки рукава, куски мяса, палец Стеннера. Тот снова взвыл дико протяжно. И Даймонд, взмахнув топориком почти вслепую, ударил им один раз, и еще раз, и еще! Стеннер отвалился в сторону и медленно осел на пол. Он был без сознания. Лицо синюшное, из обрубка возле самого плеча потоком хлещет кровь. Машина со всхлипом втянула все, что от него осталось, в себя, и заглохла. Рыдающий в голос Даймонд выдернул из брюк ремень и начал сооружать из него шину. Хантон говорил по телефону с инспектором Роджером Мартином. Джексон краем глаза наблюдал за ним, терпеливо катая по полу мячик ради удовольствия трехлетней Пэтти Хантон. «Он выдернул все пробки?» – переспросил Хантон. «Но ведь с выдернутыми пробками электричество отключается, разве нет? И гладилку отключил?» «Так, так, хорошо. Замечательно. Что? Нет, неофициально». Хантон нахмурился, покосился на Джексона. «Все вспоминается тот холодильник, Роджер». «Да, я тоже. Ладно, пока». Он повесил трубку и обернулся к Джексону. «Пришла пора познакомиться с нашей девушкой, Марк». У нее была собственная квартира. Судя по робости, с какой она держалась, и готовности, с которой впустила их, едва Хантон показал полицейский значок, поселилась девушка здесь недавно. Затем она неловко пристроилась на краешке кресла напротив, в тщательно обставленной гостиной, напоминавшей картинку на открытке. «Я офицер полиции Хантон, а это мой помощник мистер Джексон. Я по поводу того случая в прачечной». Он ощущал некоторую неловкость в присутствии этой хорошенькой и застенчивой темноволосой девушки. «Ужасно, просто ужасно», — пробормотала Шерри Квеллетт. «Вообще-то это первое место, где я пока работала. Мистер Тартли, он доводится мне дядей. И мне нравилась моя работа, потому что я смогла переехать в отдельную квартиру, принимать друзей. Но теперь, мне кажется, это место, Blue Ribbon, нехорошее». «Комиссия по технике безопасности закрыла гладилку на то время, пока проводится расследование», — сказал Хантон. «Вы об этом знаете?» «Конечно». Она беспокойно заерзала в кресле. «Просто ума не приложу, что теперь делать?» «Мисс Квеллетт», — перебил ее Джексон. «У вас ведь тоже были проблемы с этой гладильной машиной, или я ошибаюсь? Вы вроде бы поранили руку о скобу, верно?» «Да, порезала палец». Тут вдруг лицо ее помрачнело. «Но это было только начало». Она подняла на него печальные глаза. «С тех пор мне иногда кажется, что все остальные девушки меня вдруг разлюбили, словно я в чем-то провинилась». «Я вынужден задать вам очень трудный вопрос, мисс Квеллетт», — медленно начал Джексон. «Вопрос, который вам наверняка не понравится. Он носит очень личный характер и может показаться, что не имеет отношения к теме, но это не так, уверяю вас. Не бойтесь. Можете отвечать смело, мы не записываем нашу беседу». Теперь лицо ее отражало испуг. «Я сделала что-то не так?» Джексон улыбнулся и покачал головой. Она сразу же расслабилась. «Господи, какое счастье, что я здесь с Марком», — подумал Хантон. «Я бы еще добавил, ответ на этот вопрос может помочь вам сохранить эту славную квартирку, вернуться на работу и сделать так, что дела на фабрике прачечной снова пойдут хорошо, как прежде». «Ради этого я готова ответить на любой ваш вопрос», — сказала она. «Шерри, вы девственница?» Похоже, она была совершенно потрясена. даже шокирована. Словно священник, которому пришла на исповедь, вдруг отвесил ей пощечину. Затем подняла голову и обвела глазами комнату с таким видом, словно никак не могла поверить, могли ли они думать иначе. А затем просто и коротко сказала: «Я берегу себя для будущего мужа». Хантон и Джексон молча переглянулись, и в какую-то долю секунды первый вдруг всем сердцем почувствовал, что все правда, что так оно и есть, что дьявол действительно вселился в неодушевленный металл, во все эти крючки, винтики и скобы мясорубки и превратил ее в нечто, живущее своей собственной отдельной жизнью. «Спасибо», — тихо сказал Джексон. «А возможно ли не слишком жесткая трактовка этих формул?» — перебил его Хантон. «К примеру, может ли лишайник, собранный ночью, заменить мох, да?» «Да». «Что ж, вполне возможно», — ответил Джексон. «Магическая формула зачастую звучит весьма двусмысленно и допускает целый ряд отклонений. Черная магия всегда предоставляла простор для полета творческой мысли. Что если заменить лошадиное копыто клеем марки Джель-О?» — предположил Хантон. «Очень популярная на производстве штука. Сам видел банку такого клея в тот день, когда погибла эта несчастная миссис Фраули. Стояла под платформой, на которой закреплена гладилка. Ведь желатин делают из лошадиных копыт». Джексон кивнул. «Что еще?» «Кровь летучей мыши. Мрак. Помещение там просторное, множество всяких неосвещенных закоулков и подсобок. А потому вероятность обитания летучих мышей в Blue Ribbon довольно высока, хотя администрация вряд ли признается в этом. Одна из таких тварей могла свободно залететь в мясорубку». Джексон откинул голову на спинку кресла и протер покрасневшие от усталости глаза. «Да, вроде бы сходится. Все сходится. Правда?» «Да. Ну, руку славы, как мне кажется, можно благополучно исключить. Никто не подкидывал руку мертвеца в гладилку вплоть до гибели миссис Фраули. А то, что в наших краях не растет белладонны, так это определенно. Земля с могилы. А ты как думаешь?» «Вообще-то здесь просматривается некая связь», — пробормотал Хантон. «Ближайшее кладбище Плезент-Хилл находится в 5 милях от Blue Ribbon». «Окей», — кивнул Джексон. «Я попросил девушку, работавшую на компьютере». Бедняжка, она была уверена, что я готовлюсь к Хэллоуину. «Поделить все эти элементы из списка на первичные и вторичные во всех возможных комбинациях. Затем выбросил 2 дюжины, которые выглядели совершенно абсурдными. Да? Все остальные распределились на вполне четкие категории. И элементы, которых мы только что толковали, вписываются в одну из комбинаций, я имею в виду один из способов изгнания». «И каков же он?» «О, очень прост. В Южной Америке существуют центры, исповедующие различные мистические верования. Имеют подразделения на Карибах, обряды по виду сходные. В книгах, которые я просмотрел, их божества рассматриваются как некие злые духи, обитающие в лесу, ну, типа тех, которые африканцы называют саддат, или оно, которое не имеет имени. И вот это самое оно вылетит у нас из машины пулей, и глазом моргнуть не успеешь». «Да, но как мы это сделаем?» «Нужна лишь капелька святой воды да крошка обладки, которую используют при причастии, ну и заодно прочитаем им вслух из Левита, самая настоящая христианская белая магия». «Может, от этого только хуже станет?» «С чего бы это? Не вижу причин», — задумчиво заметил Джексон. «К тому же, должен сознаться, меня несколько беспокоит отсутствие в нашем списке руки славы. Это очень мощный элемент черной магии». «Святой водой не побороть, да?» «Да. Демон, вызванный рукой славы, способен сожрать на завтрак целую кипу Библий. С ним мы можем нарваться на большие неприятности. Вообще, лучше всего разобрать эту дьявольскую машину на части и все дела». «А ты совершенно уверен, что...» «Нет, не совсем. И однако же доля уверенности существует. Все вроде бы сходится». «Когда?» «Чем раньше, тем лучше», — ответил Джексон. «Как мы туда попадем? Выбьем стекло?» Хантон улыбнулся, полез в карман, вытащил оттуда ключик и помахал им перед носом Джексона. «Где раздобыл? У Гартли?» «Нет», — ответил Хантон. «У инспектора службы технадзора Мартина». «Он знает, что мы затеяли?» «Кажется, подозревает. Пару недель назад рассказал мне одну любопытную историю». «О мясорубке?» «Нет», — ответил Хантон, — «о холодильнике». «Ладно, идем». Адель Фрауле была мертва. Лежала в гробу, сшитая из кусочков терпеливыми и старательными служащими морга. Но часть ее души могла остаться в машине, и если б это было действительно так, то сейчас эта душа должна была бы исходить криком. Она должна была знать, должна предупредить их. Миссис Фраули страдала несварением желудка и для того, чтобы избавиться от этого заурядного недуга, принимала весьма заурядное лекарство. Таблетки под названием гель ЕЗ, коробочку с которыми можно было приобрести в любой аптеке за 79 центов. Правда, сбоку на коробочке значилось противопоказание. Людям, страдающим глаукомой, принимать гель ЕЗ нельзя, поскольку содержащиеся в нем активные ингредиенты могли привести к ухудшению состояния. Но, к несчастью, Адель Фраули не обратила внимания на эту надпись, и ей следовало бы помнить, что незадолго до того, как Шерри Квеллет порезала палец, она, Адель, случайно уронила в машину полный коробок этих таблеток. Теперь же она была мертва и ведать не ведала о том, что активным ингредиентом, снимавшим боли в желудке, являлась химическая производная белладонны, растение, известного во многих европейских странах под названием «рука славы». Внезапно, в полной тишине фабрики прачечной «Блю Риббон» раздался зловещий булькающий звук. Летучая мышь, словно безумная, метнулась к своему убежищу щели между проводами над сушилкой, куда тут же забилась и прикрыла мордочку широкими крыльями. Звук походил на короткий смешок. И тут вдруг мясорубка со скрежетом заработала, лента конвейера побежала в темноту, выступы и зубчики, сцепляясь друг с другом, завертелись, тяжелые цилиндры с форсунками для пары начали вращаться. Она их ждала. Хантон въехал на автостоянку в самом начале первого. Луна скрылась за чередой медленно ползущих по небу темных туч. Он одновременно выключил фары и ударил по тормозам так резко, что Джексон едва не стукнулся лбом о ветровое стекло. Затем выключил зажигание, и тут оба они услышали мерное постукивание. «Это мясорубка», — тихо произнес Хантон. «Да, она завелась сама по себе и работает посреди ночи». Какое-то время они сидели молча, чувствуя, как в душе их медленно и неумолимо закрадывается страх. Наконец Хантон сказал: «Ладно, идем, за дело». Они выбрались из машины и подошли к зданию. Стук мясорубки стал громче. Вставляя ключ в замочную скважину, Хантон вдруг подумал, что машина издает звуки, свойственные живому существу, словно дышит жадными горячими глотками, хватая воздух, словно разговаривает сама с собой свистящим насмешливым полушепотом. «А знаешь, мне почему-то вдруг стало приятно, что рядом со мной полицейский», — сказал Джексон и перевесил коричневую сумку с одного плеча на другое. В сумке находилась небольшая баночка из-под джема, наполненная святой водой, и Гедеоновская Библия. Они вошли внутрь, и Хантон, нажав на выключатель у двери, включил свет. Под потолком замигала и загорелась холодным голубоватым огнем флуоресцентная лампа. В ту же секунду мясорубка затихла. Над цилиндрами висела пелена пара. Она поджидала их, затаившись в зловещем молчании. «Господи, да чего ж уродливая штуковина!» — прошептал Джексон. «Идем», — сказал Хантон, пока она окончательно не распсиховалась. Они приблизились к мясорубке. Рычаг безопасности был опущен. Хантон вытянул руку. «Ближе не стоит, Марк. Давай сюда банку и говори, что делать. Но не спорь». Джексон протянул ему сумку. Хантон поставил ее на стол для белья перед машиной. Затем дал Джексону Библию. «Я начну читать», — сказал Джексон. «А ты, когда дам знак, побрызгаешь на машину святой водой и скажешь: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, вон отсюда ты, нечистая сила». Понял?» «Да». «А потом, когда дам второй знак, разломишь обладку и снова повторишь заклинание». «А как мы узнаем, подействовало или нет?» «Узнаем. Тварь, засевшая там, повыбьет все стекла, когда будет выбираться наружу. И если с первого раза не получится, будем повторять еще и еще». «Знаешь, мне чертовски страшно», — пробормотал Хантон. «Честно сказать, мне тоже», — «Если мы ошиблись насчет этой самой руки славы...» «Не ошиблись», — сказал Джексон. «Ну, с Богом». И он начал читать. Голос наполнил пустое помещение и гулким эхом отдавался от стен. «Не сотворяйте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться перед ними, ибо я Господь Бог ваш». Слова его падали в тишину, словно камни, и Хантону вдруг стало холодно, страшно холодно. Мясорубка оставалась нема и неподвижна под мертвенным сиянием флуоресцентной лампы, и ему вдруг показалось, что она ухмыляется. «И будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами от меча!» Тут Джексон поднял от Библии бледное лицо и кивнул. Хантон побрызгал святой водой на подающий механизм конвейера. И тут машина издала пронзительный, мучительный крик. Из тех мест, куда попали капли воды, повалил пар и завился в воздухе тонкими красноватыми нитями. Мясорубка дрогнула и ожила. «Получилось!» — воскликнул Джексон, стараясь перекричать нарастающий грохот. «Она завелась!» И он принялся читать снова громким голосом, перекрывая лязг и шум. Затем опять кивнул Хантону, и тот побрызгал еще... А затем внезапно его пронзил леденящий душу ужас, и он с беспощадной ясностью осознал, вернее почувствовал, что произошла страшная ошибка, что машина приняла их вызов и что она сильнее. Джексон читал все громче и громче, он уже почти кричал. Из мотора вдруг начали вылетать искры, воздух вокруг наполнился запахом озона, которому примешивался медный привкус крови. Теперь уже главный мотор дымился. Мясорубка вертелась с безумной скоростью. Стоило хотя бы кончиком пальца дотронуться до центральной ленты, и все тело в течение доли секунды оказалось бы втянутым в этот бешено мчавшийся конвейер, а еще секунд через пять превратилось бы в сплющенную окровавленную тряпку. Бетонный пол под ногами дрожал. Затем вдруг главный подшипник выплюнул волну пурпурного света, в холодном воздухе запахло грозой. Но мясорубка продолжала работать. Лента мчалась все быстрее и быстрее. Винтики и зубчики вращались с такой скоростью, что различить их было уже невозможно, и все перед глазами сливалось в сплошной серый поток, который затем начал таять, менять очертания. Хантон, стоявший словно в гипнозе, вздрогнул и отступил на шаг. «Бежим отсюда!» — крикнул он, перекрывая весь этот оглушительный невыносимый грохот. «Но у нас почти получилось!» — крикнул в ответ Джексон. «Почему?» Тут вдруг раздался жуткий, совершенно неописуемый треск, и в бетонном полу образовалась трещина и побежала к их ногам, угрожающе расширяясь на ходу. Кругом взлетали и рассыпались в пыль куски старого цемента. Джексон взглянул на мясорубку и вскрикнул. Машина пыталась оторваться от пола, напоминая при этом динозавра, старающегося отодрать прилипшие к смоляной луже лапы. Вообще-то, ее уже нельзя было больше назвать машиной или гладилкой. Она меняла очертания, острые углы исчезали, таяли на глазах. Вот откуда-то сорвался кабель под напряжением 550 вольт и упал, расплескивая голубые искры на крутящиеся валы, которые тут же сживали его. Секунду на них смотрели два огненных шара, словно гигантские глаза, в которых сквозил неутолимый голод. С треском лопнул еще один трос. И мясорубка, освободившись от всех оков и пут, качнулась и двинулась на них злобно и плотоядно ворча. Рычаг безопасности отскочил и завис в воздухе, и Хантон видел перед собой громадную, широко раскрытую, дышащую паром ненасытную пасть. Они развернулись и бросились прочь. Но тут под ногами у них расползлась еще одна трещина, а за спиной слышался вой и топот, который может издавать только вырвавшийся на волю дикий зверь. Хантон перепрыгнул через трещину, но Джексон споткнулся и упал навзничь. Хантон остановился и развернулся, собираясь помочь товарищу, но тут на него пала огромная аморфная тень, и все лампы померкли. Тень стояла над Джексоном, который, лежа на спине, смотрел на нее, и на лице его отражался невыразимый ужас. Ужас жертвы перед закланием. Хантон же успел только осветить нечто черное невероятной высоты и ширины, нависшее над ним, уставившееся двумя электрическими глазами размером с футбольный мяч каждый и с разверстой пастью, в которой двигался серый брезентовый язык. И он побежал. За спиной прозвучал пронзительный крик Джексона и тут же оборвался. Роджер Мартин, заслышав пронзительные звонки в дверь, выбрался, наконец, из постели, все еще пребывая в полудремотном состоянии, но когда в прихожую ворвался Хантон, он тут же вернулся к реальности, словно его резко и грубо ударили по лицу. Вид Хантона был страшен. Глаза вылезали из орбиты, он, не находя слов, впился ногтями в халат Мартина. На щеке виднелся кровоточащий порез, все лицо перепачкано какой-то серой пылью, а волосы... Волосы стали совершенно белыми. «Помогите! Ради бога, помогите!» Хоть и с трудом, но он все же обрел дар речи. «Марк погиб! Джексон погиб!» «Присядьте», — сказал Мартин. «Нет, идемте, лучше я отведу вас в гостиную». Хантон, пошатываясь и подвывая, тоненько, словно раненый пес, побрел за ним. Мартин налил ему унции две Джима Бима, и Хантону пришлось держать стакан обеими руками, чтобы протолкнуть жидкость в горло. Затем стакан упал на ковер, а руки, точно неприкаянные души, снова взметнулись вверх и потянулись к отворотам халата. «Мясорубка! Она убила Марка Джексона! Она, о боже! Может вырваться наружу, мы не должны ей позволить! Мы не можем! Не должны! И тут он завыл протяжно и дико, словно раненый зверь. Мартин пытался дать ему выпить еще, но Хантон оттолкнул руку со стаканом. «Нам надо сжечь эту тварь!» — крикнул он. «Спалить, прежде чем она успеет выбраться! О, что будет, если она окажется на воле? О, Господи, что, если она уже?» Тут глаза его странно расширились, закатились, и он, потеряв сознание, рухнул на ковер точно мертвый. Миссис Мартин стояла в дверях, подняв воротник халата и прижимая его к горлу. «Кто это, Родж? Он что, сошел с ума? Мне показалось...» Она содрогнулась. «Нет, не думаю, что он сошел с ума». Только теперь она заметила, что лицо мужа искажает самый неприкрытый страх. «Остается лишь надеяться, что они быстро приедут». И Мартин бросился к телефону, схватил трубку и вдруг замер. С той стороны, откуда прибежал Хантон, на дом надвигался какой-то непонятный шум. Он усиливался, становился все громче и отчетливей, и в нем уже можно было различить лязг и постукивание. Окно в гостиной было полуоткрыто, и в него ворвался порыв ночного ветра. Мартин уловил запах озона или крови. Он стоял, опустив руку на бесполезный теперь телефон, а звуки становились все громче, и в них улавливалось шипение и фырканье, словно по улицам города катил гигантский плюющийся паром утюг, и комнату наполнил запах крови. Рука бессильно выронила телефонную трубку, аппарат все равно не работал. Спасибо за поддержку, комментарии, лайки. Спасибо, что делитесь с друзьями и знакомыми. И спасибо, что не забыли подписаться на мой канал. Спасибо, что вы со мной.